половине седьмого в кафе «Де Пари» успех превратился в триумф. Делегаты слегка навеселе обнимали меня, кричали во весь голос: «Хорош Наполеон! Хорош Евгения! Хорош Казимир! Хорош Руми!» Рамон Кадрус и Вье Кастель уже дожидались нас в отдельном кабинете с Анной Гримальди из театра «Фоли Драматик» и Гортензией Шнейдер, двумя до ужаса красивыми женщинами. Но все же пальма первенства перешла к моей дорогой Клементине, как только она вошла в кабинет. Ты должен знать ее туалет. Она была в белом тюлевом платье, одетом поверх юбки из голубого китайского тарлатана с плиссировкой и гофрированными складками поверх плиссе. Верхняя тюлевая юбка была приподнята с обеих сторон двумя зелеными с розовым цветочными гирляндами. Юбка эта таким образом образовывала нечто вроде балдахина, позволявшего видеть нижнюю юбку спереди и с боков. Гирлянды поднимались до пояса, и между их ветвями были узлы из розового атласа с длинными пышными концами. Кружевной корсаж ее был также окружен тюлем и перехвачен кружевным же воланом. В прическу ее были вплетены диадемы из цветов. Две длинных зеленых гирлянды окружали ее волосы и не спадали на плечи. Вместо сорти де баль на ней была мантилья из голубого, расшитого золотом кашемира. Этот богатый туалет в сочетании с исключительной красотой Клементины немедленно произвел магическое впечатление на туарегов, особенно на ее ближайшего соседа по правую руку, Эль-Хаджи бен Гуэмама, родного брата шейха Османа и Аминокала Хагары. Когда подали суп из дичи, орошенный старым такайским, он уже был крепко влюблен в нее. Когда подали компот из фруктов с острова Мартиник с сногсшибательным ликером госпожи Амфу, все его движения и взгляды говорили о пламенной страсти. Кипрское вино 1800 года помогло ему окончательно увериться в глубине своих чувств к ней. Гортензия не переставала толкать меня ногой под столом. Грамон, вздумавший почтить тем же Анну, нечаянно ошибся в направлении и вызвал бурный протест у одного из туарегов. «Я могу удостоверить, что когда настал час отправиться в кафе «Шантан Мобиль», мои спутники и я не имели больше никаких оснований сомневаться в отношении наших гостей к постановлению пророка касательно употребления правоверными виноградного вина. В Мобиле, в то время как Клементина, Гораци, Людовик, Гортензия и Анна и три туарега отплясывали самый дьявольский из всех когда-либо виденных мною канканов, шейх Осман отвел меня в сторону и с видимым волнением передал мне некое поручение, возложенное на него его братом шейхом Ахмедом. Ранним утром следующего дня я уже стучался в дверь комнаты Клементины. «Дочь моя!» — начал я еще на пороге, в то время как она протирала заспанные глазки. «Дочь моя! Мне нужно серьезно поговорить с тобой!» Клементина, видимо, была недовольна тем, что я так рано разбудил ее. «Как тебе понравился этот молодой иностранец, который ухаживал вчера за тобой?» «Ничего, он славный», — краснея ответила она. «Знаешь ли ты, что у себя на родине он владетельный князь и неограниченный властелин территории, занимающий пространство в 5 раз больше, чем владение нашего августейшего покровителя императора Наполеона III.